«Не, хера лысого, я вам тут сдохну», пронеслось в голове, когда майор заметил силуэты своих сослуживцев, борющихся за жизнь в нескольких метрах. Они были окружены этими зелеными тварями, которые словно игрались с ними, окружали их неспешно помахивая холодником. «Чертовы высеры, вы как протасы, даже хуже», прорычал Ким, сжимая в руках оружие. Пули свистели вокруг, но он не собирался дожидаться конца. С собранными силами он выкатился из воронки и, прижимаясь к земле, устремился к своим. Каждый шаг давался трудно, но он знал, что не может позволить страху завладеть им, сейчас или никогда. Вокруг бушевала битва, и он был частью этого хаоса, ближе к своим, ближе к жизни. Его мир свелся к адреналину, стуку сердца и глухим взрывом вокруг. Рука метнула гранату в сторону противника, и в момент взрыва он почувствовал, как над телом пронесся теплый ветер свободы из потрохов твари. Из его горла вырвался рев. Аарон отложил дробовик, схватил две гранаты и бросил их в сторону замеченной группы противника, которая заняла соседнюю воронку. Затем он выпрыгнул из своего укрытия, перехватив дробовик поудобнее и хотел направить его на врага, но не успел даже навести ствол, как в его грудь прилетел удар ногой от объятого пламенем зеленого монстра, отбросив майора в самую кучу горящей техники. От удара головой без шлема его сознание померкло. «Сколько я тут лежу? Блять, как же ломит голову, что это за тварь была такая? Неясно, но нужно выбираться, а то сгорю нахер». Все плывет перед глазами. Ким скорчился, пытаясь понять, где он находится, где его люди, и как выбраться из этого адского пекла. Впереди раздавались крики, полные ужаса и отчаяния. Секунды растягивались, как резинка, заставляя сердце биться все быстрее. Но стоило майору только выбраться, задыхаясь от дыма и боли в груди, как тут же весь окружающий фон сменился звуками отдаленного гудения и ревущей болью в затылке. Едва он смог почувствовать, как нарастает паника в его душе, как ему стало ясно, что их всех сейчас забьют как на скотобойне, но от этой мысли внутри него разгорелась волна ярости. С трудом поднявшись, Аарон выхватил клинки и смог протаранить горящего противника плечом. Пламя, которое объяло его, видимо, мешало ему видеть, и клинок удачно вошел в ногу врага. Аарон уже заносил второй клинок, чтобы вонзить его в ревущую пасть ксеноса, когда его отбросило. Краем глаза он успел заметить, что занесенный клинок все же вспорол горло твари. Что ж, сойдет и так, с такими ранами долго не живут. Упав лицом в грязь, майор почувствовал, что по правому боку течет кровь. Броня сигнализировала об обширных повреждениях и введенных стимуляторах и обезболивающем. Кто-то колотил по его спине, броня искрилась, а Ким чувствовал небольшие уколы. Из последних сил перекатившись, он понял, что скинул кого-то. Приподнявшись на правой руке, майор наткнулся на ранее выроненный дробовик и орка. Орк мотал головой, пытаясь прийти в себя, один глаз у него вытек, из горла бежала фиолетовая кровь. Пара мгновений, и он должен был сдохнуть. Повернув голову, я увидел существо размером с подростка лет 13-14, с пурпурной кожей и ярким золотистым глазом, при этом ребенок улыбался и смотрел прямо на майора радостно. Довольная улыбка просматривалась за разбитым шлемом, а рука сжимала устройство, похожее на детонатор. С улыбкой существо нажимало на кнопку, как в замедленной съемке. Аарон опустил взгляд на торс, куда смотрел мелкий поганый ксенос. Странное устройство разгоралось розовым светом. Вскинув дробовик, Аарон получил очередной удар в спину, который снова бросил его на землю. Кое-как встав на четвереньки, он увидел, как орк, схватив мелкого за шиворот, выбрасывает его. После этого он подбежал ко мне и пнул майора, прикрываясь им как щитом. В голове Кима была только одна мысль, как стопроцентный труп мог ожить. К. Яркая розовая вспышка принесла на миг дикую боль и забвение. Том 3, глава 55. Как Мистов 4 входил в состав империи ситхов. Мать Роза. Я стояла на вершине горного массива, который стал прибежищем для нашей базы и ждала. Все приготовления из-за опаски скорого нападения оправдались, враг смог узнать про ульи на Северном полюсе, выдвинув значительный военный контингент в нашу сторону после разведки боем. Мои тревоги и опасения себя полностью подтвердили, когда я смогла приковать к себе все силы людей, не дав им сбежать или отступить за подмогой. До подхода нашего десанта оставалось совсем немного, а главное, я своими действиями не порушила планы адмирала. Вокруг кружили тучи дронов и истребителей, отряды Доминиона были уничтожены, поисковые команды проверяли тела в надежде найти еще выживших тиранов, которых не успели они сами эвакуировать. Также вокруг полевого медпункта Доминиона я выставила охрану, приказав не трогать биологов из числа людей и раненых особей, которых они лечили. К ним как раз отправилась одна из имевшихся под рукой лисиц для переговоров. За моей спиной вовсю шуршали отряды с флагмана Инквизиции Чтец, который патрулировал и держал под прицелом всю округу, зависнув над горой. Подразделения Инквизиции уже начали высадку, подготавливая платформу для эвакуации детенышей и хомяков. Несколько минут назад представители новых видов начали выбираться из пещеры, готовясь к отправке домой на Зирус. Во время обороны почти все хомяки запустили процесс эволюции своих тел, поэтому на орбиту отправляется не только новая особь со своим потомством, но и хризалиды с проходящими эволюцию ящерками. К слову, местную жительницу из персонала метеостанции также забирают с собой. Новорожденные детеныши так привязались к ней, что продолжают ее защищать и относятся к ней как к своей королеве. Однако и по девушке незаметно какого-либо расстройства, наоборот, она с несвойственной своему виду или даже нашим биологам трепетом вцепилась в детенышей. Потерев надлобную дугу, я выдохнула. Вот тоже с этой человечкой много вопросов возникло. Понять, что именно ее связывает с новым видом, во что эта связь выльется, одной праматери известно. Да и еще это обещание, которое человечка с поистине несвойственной кровожадностью потребовала от меня. И теперь я, потомок праматери, уникальная даже в своем виде и ранее ничего и никого не боявшаяся, боюсь, из-за того мига страха, который я испытала, когда взглянула в ее глаза, когда хотела отказать. В этой мелкой тиранке что-то явно изменилось, и это было связано с ящерками. Поэтому я должна спасти ее бабушку и помочь ей добраться до своей внучки. Правда, теперь, зная, что она работает библиотекарем небольшого горнодобывающего города, единственного более-менее крупного городка тиранов, который попадал в мою зону ответственности и находящегося на окраине обжитых доминионом территорий, и зная дикую любовь и священный трепет мелких перед книжечками и их хранителями, я, кажется, знаю, кто спасет и обеспечит счастливое воссоединение семейства. Да-да, так и сделаю. И нет тут никакой мести одной мелкой, которая меня пугает до дрожи. Эта мысль согревала мою душу. Тело слегка ныло, мне пришлось сутки напролет выкладываться на полную, чтобы под конец дня вступить в бой на пределе своих возможностей. Слишком мало у меня под рукой было сил, чтобы просто отсиживаться, приходилось в критические моменты приходить к своим детям на помощь. Ни раз и ни два мое появление на поле боя спасало ситуацию. У подножья горы продолжалась операция по высадке десанта. Стальные легионы Либри, орки, ордена Астартес и другие формировали боевые колонны. Механикусы вместе с инвиторами разбирали технику людей, сгребая ее в несколько куч. Более-менее целые машины отправлялись на разборку, а сильно поврежденные шли на переработку. Тела убитых хранились отдельно, так же, как и тела людей и наших бойцов. Что делать с людьми пока непонятно. Можно, конечно, использовать их в качестве биомассы и ресурсов, но праматерь советовала относиться к ним с уважением, проявляя почести, как если бы они были нашими павшими, если это возможно. Однако необходимо отделить клонов от обычных людей. Не думаю, что последние будут особенно заботиться о своих, так сказать, низших. Стойко наблюдая, как новых особей во главе с несносной тиранкой грузит в особо защищенную сумочку, обдумывала дальнейшие действия, хотя лапы так и норовили разъехаться в стороны. Хоть меня и уговаривали отдохнуть, причем весьма настойчиво, пришлось отложить отдых. Проводив взглядом удаляющееся судно, дождалась отсчета о прибытии того на странствующую библиотеку Либри, можно было наконец выдохнуть. Спустившись вниз, вышла к своим сестрам. Следовало передать всю информацию свежим матерям. Мой технарей уже заканчивал высадку, но пока стая высадится и соберется в кулак, у меня будет время подремать часок-другой. Ну а дальше, приняв командование над объединенными силами, начнем захват мелких военных объектов, городков и деревень тиранов. В моем секторе ответственности всего два небольших ресурсодобывающего городка, один крупный, который особо аккуратно нужно занять, и пара лабораторий. Противника для сил, собранных под моими лапами, считай, уже нет. Генерал Курт, враг сделал свой ход, оперативный штаб потонул в сообщениях и сводках с мест боев. Враг использовал свое превосходство в части РЭП по полной, связь сбоила или искажалась, большая часть сообщений и сводок была за гранью здравого понимания. Битва в космосе была скоротечной, да и по факту единственным сражением флотов можно было назвать только бой Юлиана и подчиненной ему напрямую флотской группы. Остальные ситуации были похожи на театр абсурда. Одну флотскую группу разорвала туча дронов, те даже пискнуть не успели. Станции и оборонительные платформы уничтожали силы точечными выстрелами с флагманов агрессора, или же происходила какая-то чертовщина. Корабли выходили из подчинения и начинали жить своей жизнью, подчас убивая собственную команду. Складывалось впечатление, что корабли оживали и мстили своим командам за их отношение к себе. Больше всего пугали действия магиков врага. Кличка прижилась моментально, кто их так назвал первым в штабе, уже не важно, слово подходило к ним идеально. По словам псиоников, непонятная конструкция из островков астероидов с пентаграммами, соединенная сетью кабелей и мостов, являлась огромной фокусированной и усиливающей мегаструктурой. Ксеносы банально разрывали суда, они их сжимали в бесформенные комки, рвали на куски, сжигали в огне, замораживали. Проще было сказать, что они с ними не делали. Складывалось впечатление, что они банально экспериментируют над нами, словно мы для них тренировочные манекены. Массовая высадка десанта проходила в условиях полного хаоса. Взрывы разрывали воздух, а разрушения, вызванные многочисленными ксеносами, создавали атмосферу ужаса и напряжения. С небес неслись транспортные корабли, загруженные бойцами, готовыми к сражению. Шаттлы, десантные боты, капсулы зергов – это лишь было привычной нам для понимания частью того, что можно было увидеть в небе. Мы успели даже зафиксировать, как некоторые особи прыгали из стратосферы прямо на поверхность планеты. Это было полное безрассудство и анархия. Два десятка транспортных кораблей вели огонь из огромного количества стволов, спускаясь вниз. Они даже не обратили внимания на нашу оборонительную платформу, которая отчаянно вела огонь по ним, и протаранили ее. Но самое пугающее было то, что они, не тормозя ни на секунду, продолжили движение к поверхности планеты на бреющем полете и начали сброс тяжелой техники и кавалерии. Кавалерия – это бич нашей пехоты, позабытый с тех времен, когда наши предки покинули Землю. Это была фантасмагория нереального на нереальном. Казалось, что все вокруг приняли слишком много стимулирующих веществ. Ездовые волки, медведи и единороги были самых ярких расцветок, но это было только началом безумия. Когда я увидел розового титана в звездную крапинку высотой около 140 метров, я перестал удивляться. Это машина смерти, нелепая на вид, о которой мечтала бы любая девочка младше 3 лет, вызывала умиление у любого офицера, который видел, как она с ней играет, теперь стала настоящим воплощением смерти на нашей планете. До покраски в мегасимпатичный розовый цвет. Мы уже привыкли к телепортации, пространственным смещениям и другим необычным явлениям. Правда, стоит отметить, что даже у протоссов не было таких технологий, какие были у врага. Порталы и перемещения использовались исключительно в городских условиях. Процесс штурма городов уже стал делом обыденным. Пока города засыпали обычными черными кирпичами размером с небольшие двухэтажные дома, из которых высовывались роботы самых разных форм и конструкций наряду с дронами, а местные силы пытались подавить технодесант, десятки и сотни порталов открывались в подземельях, подвальных помещениях и складах. Порталы извергали тысячи ксеносов, оснащенных техникой, что приводило к жестоким боям в городах, а ведь враг, похоже, выбрал для себя наилучшие условия для этого. Диверсанты за 3 дня выкосили более 60% офицерского состава, подготовили засады, частично заминировали оборонительные рубежи. Бои в городах шли ожесточенные. Не хочется признавать, но вот ксеносы с большей осторожностью относились к гражданским. Наши, особенно там, где не хватало офицеров, действовали порой слишком жестоко, не обращая внимания на последствия своих действий. А уж где болваны теряли руководство, начиналась и вовсе кровавая вакханалия. Некоторые заключенные частенько совершали суицид, вкалывая чудовищную дозу боевых наркотиков, или, обколовшись, начинали творить форменную дичь. Некоторых поехавших из числа офицеров приходилось удаленно подрывать. Городские бои – самое сложное и в то же время непредсказуемое сражение. Враг всегда имел подавляющее техническое и численное превосходство, а уж количество псиоников ставило крест на долгом противостоянии. Только основные, хорошо укрепленные опорные пункты могли дать нормальный бой, но зачастую недолго, так как пути подходов к ним находились весьма быстро. За пределами городов ситуация была совершенно иной. Враг местами шел на прорыв, где-то врывался в землю и отбивал атаки из числа спешно развернутых частей. По всей планете шли бои. Смущало то, что враг не использовал массовую авиацию и орбитальные удары. Аналитики предполагали, что ксеносы тестируют состав техники, эффективность своего оружия и тактические схемы в заведомо выигранной войне. Это было кроваво и приводило к лишним потерям там, где они могли просто пройтись ковровой бомбардировкой или парой орбитальных ударов. Однако с точки зрения продолжительной войны, к которой они, скорее всего, готовились, эти потери окупались, ведь враг выявлял наши и свои слабые и сильные стороны. Во время боевых столкновений неоднократно отмечалось странное поведение врага. Он мог окружать небольшие отколовшиеся или отставшие военные соединения, выставляя при этом равносильные или заведомо им уступающие силы. Некоторые города и поселения враг просто блокировал, не проявляя агрессии, позволяя гражданским свободно перемещаться и даже порой беря их на свое довольствие. Научные комплексы он, казалось, игнорировал и обходил стороной. Правда, вскоре после этого научные комплексы переставали выходить на связь, но нападений на них почти не было зафиксировано. Что касается военных баз и укрепленных районов, то было заметно, что враг пока экспериментирует с составом своих сил и вооружением, постоянно его меняя. Но не всем так везло. Некоторые военные базы и части были банально уничтожены после недолгих бомбардировок. Форт Аксвилл при производственной линии клонов был просто и незатейливо раздавлен гравитационной волной. Площадь почти в 15 квадратных километров была размазана гравитационным штормом. Не было молнии или других визуальных аспектов, просто раз и все вокруг раздавило. Здания, бункеры, технику, людей, все вмяло в землю. Здания рушились, техника сминалась, от людей оставались кровавые лужи. Так после этого еще и прошлись плазменным дождем, превращая огромную площадь в филиал ада. Ну а после, туда, где неясным и каким-то фантастическим образом производственные линии уцелели вместе со своим персоналом и скудной охраной, спустились их охотники из числа волков и очень быстро вырезали всех выживших. Враг обходил некоторые военные части и городки, правда, не преминул их также заблокировать, создавая оборонительные валы с огромным количеством артиллерии и тяжелой техники. Он мог себе позволить держать возле каждого затрепанного городка силы, втрое в четверо превышающие его численность вместе с гражданским населением, не говоря уже о стаях зергов, курсирующих по округе и вырезавших все очаги сопротивления, чья численность росла просто в геометрической прогрессии. Генерал Курт, читая сводки, нервно расстегнул ворот кителя. Он пытался найти решение проблемы, которая казалась неразрешимой. Ранее считалось, что зерги – это пушечное мясо на стороне неизвестного государства, но теперь стало ясно, что они являются его частью, причем абсолютно равной. Ксеносы заботились даже о безмозглых зерлингах, лечили их и помогали раненым. Это говорило о том, что они не считали зергов пушечным мясом. Возможно, зерги, с которыми люди сражались ранее, были своего рода бракованными или заблудшими представителями своего вида. Те же, с кем люди столкнулись сейчас, казались истинными и наиболее правильными зергами. Среди них можно было наблюдать множество уникальных особей, а знакомые виды имели значительные отличия. Самое главное, что зерги были разумны и обладали личностями. Генерал размышлял об этом, и ему становилось все тоскливее. Он вспомнил, как люди особенно плотно и тесно познакомились с представителями из киберроя. Обычного ультралиска было сложно свалить, но это отродье безумного гения, закованное в броню, с технощупальцами и встроенным вооружением, казалось, ничто не брало. А ведь у твари были еще и мощные щиты, которые не всякое оружие то могло и взять. Магики, вот это было действительно страшно, непривычно и пугающе. Особо выделялись прямоходящие коты и твари, похожие на королев роя. Казалось, что в столь привычный ранее Курту мир пришла магия из детских книжек. И эта магия, благородя которой все эти огненные шары, сгустки тьмы, бураны, что промораживали броню танков только так, все эти пространственные аномалии, все, что ранее каждый хоть раз, но видел в фильмах, читал про магов в фантазийных книгах, мог увидеть своими глазами в жизни. Правда, подчас это было последним, что человек мог увидеть. Солдат Курта давили, жгли, сдирали заживо кожу, иссушали, брали под контроль их тела. Иной раз психологическое давление и приносимый страх наносил более серьезный урон, чем физические проявления магиков. Конечно, те немногие из призраков и ветеранов войн с протоссами, которые возглавляли отряды, пусть и с чудовищными потерями, но весьма достойно держались супротив этих мистиков. Стандартная практика против архонтов и тамплиеров действовала и против них, пусть и с огрехами, и с ужасающими потерями, но действовала же. Плохо было то, что они воевали не с протоссами, текущий враг тоже учился. Еще одним отличием было то, что наши выжившие приобретали бесценный опыт. Со слов некоторых призраков, большинство магиков были слабее тех же архонтов и темплеров, но ксеносы выигрывали в количестве, наличием своих фокусов и разнообразием применяемого арсенала. К тому же даже простые зерлинги не брезговали оружием, в том числе и холодным, что существенно поднимало их планку опасности. Холодное оружие, атавизм, скажите это зергам и протоссам, а теперь и новым ксеносам. Щиты и броня позволяли им сближаться на короткие дистанции, а вот дальше начиналось форменное избиение. Мечи, топоры, энергетические клинки резали маринов, как режет хорошо наточенный нож масло. Никто, практически никто из подчиненных генерала не имел подготовки ближнего боя. Нож, кулак, закованный в боевой скафандр, это был весь скудный арсенал, доступный бойцам Доминиона. Это как с голой жопой выйти на разъяренного медведя или попытаться вскрыть маневрирующий танк консервным ножом. Да и ножи, что были у некоторых, не могли толком пробить броню противника, только офицерские новомодные виброклинки еще что-то могли, и то не против каждой брони ксеносов. Орки и вовсе любили ворваться в строй и учинить резню, а их чудовищная регенерация и живучесть пугала, до мокрых штанов. Не раз и не два он просматривал видеоотчеты, где десятки клыкастых рож разных оттенков цвета да и после врывались в ряды обороняющихся под прикрытием других пришельцев. Особенно эффективны были связки здоровых, закованных в тяжелую броню псевдолюдей и орков. Да, среди вторгающихся кого только не было. Хвостатые люди, эльфы, а еще трехметровые люди, оборотни и те, кого солдаты прозвали вампирами. Идеальная внешность, рост под 2 метра, красные глаза, клыки, которые те не стеснялись пустить в ход на публике. Враг страдал от необычной страсти к дуэлям, и были зафиксированы многочисленные случаи поединков. Известно, что в двух случаях победители из числа Доминиона покидали арену без последствий и преследования. В то же время проигравших зачастую частично съедали, пили их кровь, а после этого, со слов призраков, высасывали некую энергию из тел погибших. В основном на поединке тащили призраков, и лишь изредка обычные люди удостаивались такой чести. Это выглядело дико, варварство в чистом виде у такой развитой расы, отзвуки дремучей древности. Особенно шокировали ангелы. А ведь они были теми, кого все считали ангелами, неспосланными с небес их спасти. Ведь о них часто рассказывали в детстве родители, читая детям на ночь книги, или священники на своих проповедях. Действия этих существ, которых всех сначала приняли за посланников богов, этих ангелов вызывали холодок в крови. Принцип их субъективного выбора жертв оставался неясным, но ни один из этих счастливчиков не мог ожидать ничего хорошего. Самой, вероятно, легкой участи из всех доступных для несчастных было сожжение. С неким безразличием, используя существ, напоминающих своими размерами детей и шестиногих розоватых созданий, они отбирали отдельных личностей из числа тиранов и проводили абсурдные суды, вынося страшные приговоры. Люди зачастую теряли рассудок, наблюдая, как оживают сказки. То, что раньше считалось лишь выдумкой писателей, приносило им смерть. Курт, как сейчас, помнил первый просмотренный видеоотчет, который пустили по сети ксеносы по всей планете. Даже не будучи там, Курт смог это испытать, и это знание его ужасало. В воздухе стоял запах горечи и дыма, когда пламя пожирало остатки веры людей о спасении, их обожженные невинные души, их жестокие заблуждения. Ангелы, с их крыльями, сиявшими в тени костров, выглядели одновременно божественно и устрашающе. Их свет был искажен кровью, как будто сами небеса решили очистить землю от последствий человеческих заблуждений. Сквозь огонь и дым слышались крики, полные боли и отчаяния. Священники, недавно благословлявшие людей, теперь стали жертвами своих верований. В их глазах читалось недоумение, смешанное с ужасом. Как же так? Разве не им первым было обещано всепрощение? Разве они должны страдать? Ангел, холодный и беспощадный, с усмешкой наблюдал, как взгляд народа, который некогда склонился перед святыми образами, единожды терял свою яркость и тускнел. Теперь же эти образы были стерты с лица земли, а их самозваные почитатели и проповедники превращены в прах. Мир, некогда наполненный надеждой, погрузился в хаос. Некоторые искали укрытие, другие пытались сплотиться, но среди них тоже царила растерянность, как вести себя, когда сам Бог через своих небесных посланцев вызывает их на свой суд. В этот момент тот самый священник, недавно стоявший на проповеди, попал в цепкие руки рыцарей небесного порядка. Он уже видел, как горят его собратья, и понимал, что дело не в том, прав ли он был, а в том, что не осталось места для диалога. Безжалостные руки ангелов вырывали последнюю искру надежды у тех, кто еще верил. Над миром нависла тень вселенского гнева. В то время как небесные силы накрывали землю, чтобы стереть с лица ее последние остатки религиозного экстаза, люди задавались вопросом, как же они могли привести свои души к такой бездне? Разве не они сами воевали за свою веру, но теперь им оставалось лишь наблюдать за тем, как их святые идеалы становятся жертвой священной ярости? Генерала Курта удивило трепетное отношение ксеносов к библиотекам, которые люди уже начали считать чем-то малозначимым. В условиях конфликта библиотеки и информационные центры неожиданно приобрели особую ценность и статус для всех. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, в библиотеках хранится не только литература, но и ценная информация о культуре, науке и истории любого народа. Охрана таких мест может быть частью стратегии сохранения наследия и предотвращения потери знаний. А Доминион явно не считал эти сооружения чем-то важным для себя, в отличие от ксеносов, которые зачастую именно их захватывали в первую очередь и охраняли похлеще других мест. В условиях войны информация становится важным стратегическим ресурсом. Контроль над знаниями может дать одной стороне преимущество, будь то тактические карты, данные о противнике или ресурсы для организации жизни на оккупированных территориях. Генерал Курт, его советники и штаб не учли эту возможность и потеряли все. В-третьих, разрушение храмов и священных мест зачастую сопровождается символическим подавлением культуры противника, в то время как сохранение библиотек может сигнализировать об уважении к знаниям и культуре, что, в свою очередь, может использоваться для пропаганды или легитимации своих действий. Кроме того, такие жестокие и безжалостные действия со стороны врага вынуждали население выступать более покорным и избегать каких-либо проявлений сочувствия, чтобы не вызвать даже малейшие подозрения. Кроме того, многие библиотеки превратились в центры помощи населению и восстановления, где сохраняется вся информация о местах и людях, где предоставляются ресурсы для обучения и поддержки населения даже в условиях конфликта. Это создает парадоксальную ситуацию, когда, несмотря на хаос вокруг, культурные и информационные учреждения становятся оплотами знания и надежды на будущее. Враг, казалось, издевался над Куртом и его подчиненными. Связь работала односторонне, отчеты и сводки приходили спокойно, в то время как обратная связь была крайне нерегулярной. Командование стало почти невозможным, и ситуация становилась все более напряженной, подчиненные генералу силы обороны истощались, в то время как контингент противника нарастал. Кур признавал, что Доминион не смог нанести врагу серьезного ущерба своим сопротивлением, наоборот, он скорее его только научил новому. Некоторые приказы о саморазрушении блокировались, а местный офицер, нашедший в себе силы самостоятельно инициировать уничтожение определенных объектов, не добивался ничего, каких-либо значительных результатов они не достигли. Системы часто выходили из строя, и серверы не отвечали, они реагировали лишь в редких случаях, когда переходили на ручное управление. Иногда, конечно, удавалось забрать с собой штурмующих. Однако такие ситуации были исключением. Исследователи в своих лабораториях и вовсе не спешили следовать примеру военных. К тому же штурмовые действия в их сторону практически не предпринимались. Их просто обходили, оставляя на потом. Иногда враг также игнорировал промышленные и производственные комплексы. Захватчики, как и в космосе, почувствовали себя хозяевами уже на планете. Они спускали с орбиты готовые мини-городки и промышленные комплексы, приступали к добыче ресурсов и возведению своих баз. Технологии ксеносов поражали. 4 часа, и вот в чистом поле мини-город с производством, военными частями, аэродромом, к которому пристраивают, по всей видимости, космический порт. Откинувшись в кресле, генерал полностью признавал свое поражение. Нити управления уже как час назад были полностью потеряны, ему только оставалось в бессилии наблюдать, как одна за другой боеспособные еще части, остатки из военных соединений сметались противником с театра боевых действий. Условно держались еще крупные города и военные части, где были лаборатории или производства. Ровно 19 часов, и все силы Доминиона разбиты и обескровлены. Города точно додавят уже к утру, и возьмутся за оставшихся недобитков. Курта больше всего злило то, что его укрепленную базу никто не атаковал, оставили, видимо, на закуску. Руки сжимались в ярости, которую ни на кого было направить. Враг все так же спокойно пропускал входящий поток, но окончательно отрубил исходящую связь. Одно давало надежду и одновременно пугало. Судьба населения. Почему пришельцы так относятся к гражданским? Что их ждет? Какая судьба? Ведь, как показал сегодняшний день, милосердием и гуманным обращением враг не особо-то и страдал. Их варварские обычаи были весьма показательны. Почему-то генерала пугали больше всего вампиры. Их кроваво-алые глаза, безумные улыбки, то, как они впиваются в шеи и с каким удовольствием пьют кровь, и то, как в кровавой дымке вытягивают в это время энергию из тел своих жертв, оставляя иссушенные мумии. Мне ничего не остается, кроме как ждать своей участи, сгорая от злобы и ярости, терзаясь страхом. Курт и сам не понимал, чего в нем больше, страха или ненависти. Поселок городского типа Горный. София, пожилая бабушка, заботливая мать и большая любительница книг. Город охватили страх и отчаяние. Мужчины обсуждали возможность спрятать женщин и детей в заброшенных штольнях. 3 часа назад небо затянули черные тучи. Время от времени в воздухе вспыхивали взрывы, и с неба падали обломки кораблей и станций. Нам повезло, что ни один обломок не упал на наш маленький городок. Наверное, ангелы нас укрыли своей рукой. Горное, небольшой город с населением 38 тысяч человек. В нем нет ничего особенно ценного, кроме нескольких железных шахт и небольшого количества полезных ископаемых. Также в городе есть старая городская библиотека, которая уникальна тем, что она была построена первой на этой планете. Все были напуганы. Вчера утром в город вошли крупные силы планетарной обороны. Мэр лебезил перед майором, думая, что они пришли защитить нас. Но в нашем захолустном уголке не нашлось места для всех прибывших. Пробыв в городе пару часов, солдаты ушли, предварительно ограбив дочисто нас. Они забрали почти все продовольствие, какое смогли найти на городском складе и в магазинах у торговцев. Но мой муж, хоть и растяпа, уже давно догадался делать запас продуктов на первое время, помня рассказы своего деда. Так что голод нашей семье не грозит в ближайшие пару недель. Мы провели остаток дня в состоянии шока. Вспышки на небе, грохот в небесах и корабли пришельцев, которые практически беспрепятственно высаживались на нашу планету, были видны издалека. Вдали слышались звуки канонады и отголоски боя. Мои младшенькие дочери, насмотревшись чего-то в сети, несмотря на свой явный страх, безумолку трещали о том, что скоро придут добрые пришельцы и освободят нас. Мой старшенький слишком часто проводил в ратуше время, поэтому, когда это услышал, накричал на малышек. Когда-то он мечтал о военной службе и хотел поступить в летное училище, а теперь рвался записаться в гражданское ополчение. Муж изо всех сил старался удержать его дома, пригрозив тем, что вычеркнет его из нашей семьи, если он его ослушается. Город сейчас разделился на 3 группы. Часть населения поверила в россказни пришельцев и поддалась их влиянию, сея смуту и беспорядки на улицах. Особенно после того, как силы Доминиона выгребли все съестное из наших складов. Другая часть готовилась защищать город любыми силами. 3-я группа, скажем, основная масса горожан, к которой, вероятно, относилась и наша семья, не знала, как поступить. Никто не говорил об эвакуации, потому что с планеты невозможно было улететь. Спрятаться было негде, а идея отправиться в старые шахты казалась опасной, так как они могли обрушиться в любой момент. Кроме того, ходили слухи о зергах, которые подчинялись пришельцам, и это пугало многих. Если эти слухи были правдой, то в горах и шахтах было так же небезопасно, как и оставаться в забое во время землетрясения. Экран телевизора в гостиной внезапно загорелся. Муж начал переключать каналы. Большинство из них уже принадлежали захватчикам-ксеносам, но было и несколько местных каналов, которые по какой-то причине не заглушили. Удивительно, но и пришельцы, и местные каналы в основном транслировали сводки боевых действий, и информация на них была примерно одинаковой. Смотреть было страшно. На одном из центральных каналов молодой журналист вел прямой репортаж с окраин столицы, которую штурмовали ксеносы. Враг атаковал военную базу. Я не очень разбираюсь в военных делах, поэтому не совсем понимала, что происходит. Кажется, Там шла артиллерийская перестрелка. Вдруг на базу обрушилась странная волна. В следующий миг база взлетела на воздух, а вокруг нее забили молнии. Заикающийся комментатор сообщил, что крупная военная база была уничтожена каким-то пси-штормом чудовищной силы. Весь день мы провели в страхе, ожидая неизвестно чего. Телевизор был выключен, а мой муж договорился со своими знакомыми о том, чтобы укрыться в их доме, который находился на самом отшибе нашего городка. У них был небольшой дом с огромным подвалом, где раньше хранилась руда. Там мы и спрятались тремя семьями. Ранее ушедшая группа беженцев вернулась обратно и принесла дурные вести. Оказалось, что старые штольни уже заняты зергами, которыми управляют ксеносы. Видимо, армия, которая ранее посетила наш городок, была уже разбита, так как никаких следов боев не было видно. Мужчины пытались укрепить подвал и сам дом как могли. Им удалось запустить старый голопроектор, но лучше бы они этого не делали. Страшные кадры боев в крупных городах посеяли панику среди нас. Ночь прошла беспокойно. Город погрузился в хаос. Пожары, погромы, пропавшие люди. На рассвете стало ясно, что враг окружил город. Ожидание было невыносимым. Пришельцы продолжали вещать, призывая горожан не сопротивляться оккупационной армии. Они обещали жизнь и справедливую работу тем, кто подчинится. Правда, нас они называли дефектными особями, но суть это не меняло. Также требовали выдать всех воров, хацкеров и представителей криминала, угрожая им жестокой расправой, если сами не сдадутся. В сообщениях говорилось, что завтра они ожидают мэра с документами о капитуляции и подчинении города их империи. Я боялась за своих детей и была готова на все ради их спасения. Если нужно, я была готова пойти в рабство или умереть, лишь бы они выжили. Но страх не давал мне покоя. Что, если все, что говорят захватчики, ложь и моих детей просто отдадут на съедение? Дэвид, который укрылся с нами в подвале, был мрачен. Он то и дело смотрел на детей и свою старую винтовку, что сильно нервировало меня, его собственную жену. Я сидела в своем укрытии, пытаясь осмыслить происходящее. Вокруг нас царил хаос и разрушение, а я чувствовала себя беспомощной перед лицом этой угрозы. Внезапно я услышала странный звук, похожий на шепот. Он доносился откуда-то издалека, но становился все ближе и ближе. Я напрягла слух, пытаясь разобрать слова. «Не бойся», – прошептал голос. «Мы здесь, чтобы помочь». Я обернулась, но никого не увидела. Вокруг сидели наши соседи, наши дети и Дэвид, нервно сжимающий винтовку. Казалось, что я сошла с ума, раз никто не слышал этот шепот. А голос продолжал шептать, успокаивая меня и обещая защиту. Я почувствовала, как страх начинает отступать, а на его место приходит надежда. «Мы знаем, что ты боишься», — произнес голос. «Но мы здесь, чтобы защитить тебя. Доверься нам. Мы обещали это твоей внучке». И тут я поняла, что они меня искали целенаправленно. Я закрыла глаза и позволила голосу говорить со мной. Я не знала, кто эти таинственные защитники, но я была готова следовать за ними куда угодно, если они спасут мою семью и моих деток. Неожиданно нашу темноту подвала озарила яркая вспышка света. Когда я открыла глаза, то увидела перед собой группу существ, похожих на ангелов. Они были окружены ярким светом, который излучал тепло и любовь. «Мы, твои защитники», — сказали они. «Мы пришли, чтобы помочь тебе». Том 3, глава 56. Брачные игры среди важнючих человеков. Часть 1. Отправляясь к любимой супруге, важно не забыть о. Небольшая просьба ко всем читателям. Некоторые имена, названия, обозначения могут отличаться от привычного вам. Все это зависит от устоявшегося перевода или наоборот от более привычного произношения, ушедшего в народ со времен Фаргуса или Семь Волка. Например, имя Рорис Ван, Саммандер, почему-то зачастую пишут и Рорисуон вместо Рорисвон. Даже видел Рорисван, или Оверлорд, которого переводили как Надзирателя, Оверлорда или Владыку. Поэтому, если вы видите, что чье-то наименование отличается, просьба писать напрямую со ссылкой, где увидели в тексте что-то неправильное, после чего сообщить источник, где вы увидели иное написание, а не плодить комментарии или сообщения в стиле «авторы, вы че там курите, что за ханю написали». Всю критику мы читаем, проверяем, а если она обоснована, то исправляем все огрехи. Благодарю всех за понимание и приятного вам чтения. Гиперион. Габриэль Тош. В комнате, окутанной мраком, на полу была начертана пентаграмма, которая словно излучала космическую черноту, поглощающую в себе весь свет. Внутри трех кругов были нанесены руны. В центре лежала кукла, выполненная с невероятной детализацией, с вплетенными в нее золотистыми волосами. Вокруг куклы сидели три существа – человек, катар и либри. Уже несколько часов они читали Катрены при тусклом свете, который отбрасывал странные гротескные тени, находясь в состоянии транса. Внезапно маленькая пурпурная либри вскочила и начала танцевать и прыгать вокруг пентаграммы, радостно поднимая ручки и издавая радостные звуки. В этот момент принц Валериан проснулся в своей каюте и почувствовал беспокойство, как будто что-то странное кольнуло его сердце. Он долго не мог понять причину своей тревоги, которая казалась отголоском забытой печали по матери из далеких детских воспоминаний. Молодой человек даже не представлял, насколько незабываемыми станут для него следующие дни, ведь Тош выбрал его в качестве подопытного кролика для своей первой, но оттого еще более любимой ученицы. Тошу все больше нравились его новые друзья. Он прекрасно понимал, к чему все идет. Его губы растянулись в улыбке, а в руках появилась обновленная версия бабочки, обновленная, улучшенная и жутко красючая. Этот подарок сделала ему его новая ученица. Бабочка была розового цвета, украшена стразами, а ее светло-голубое лезвие было покрыто рунической вязью и хохломой. Габриэль был рад, что первым пошел на контакт со встреченными ксеносами. Он всю свою жизнь стремился к силе и мечтал стать могущественным псиоником. Терразин давал существенную прибавку к силам и возможностям, но также являлся сильнейшим наркотиком, вызывающим психические расстройства и отклонения у Тоша и его парней. За все время приема Терразина они неоднократно сталкивались с побочными эффектами от газа. Однако после одного визита к биологу вся лишняя нагрузка на разум почти исчезла. Биолог смогла проконтролировать мутации, происходящие в их телах, и сгладить углы запущенной эволюции. Теперь Габриэль мог вздохнуть полной грудью, не опасаясь сорваться в кровавое безумство от пожирающей его изнутри ярости, хотя еще два дня назад ему приходилось держать свой разум в жесточайших тисках воли, чтобы не превратиться в обезумевшее животное. Конечно, еще не все было решено, и дальнейший прием Терразина мог вызвать множество генетических сбоев и мутаций. Однако биологи заинтересовались не только Терразином, но и всей химией, которой себя травили фантомы в надежде приобрести силу. И эти открытия о ксеносах стали для Тоша была второй стороной медали, которую ему показали их новые гости. Они очень ловко и хитро заманили и заворожили Тоша, правда Габриэль мог признаться, что он не так и противился этому. Контролируемые мутации с последующим перерождением давали мощный толчок личным силам, обеспечивали бессмертие и снимали ограничения с развития, позволяя избежать тупика в эволюции человеческого тела, который пришлось бы преодолевать с помощью химических веществ, что могло привести к нежелательным последствиям и рискам. Ситхи поддерживали его стремление к развитию и были готовы помогать как ему, так и всем его последователям. Взамен они требовали лишь верности, обещая предоставить все необходимое для его развития, поскольку это было основой и одновременно направлением всей их расы. Светлана уже почти открыто предлагала ему пройти перерождение, обещая создать из него новый вид оборотней. Она даже показывала ему различных пушистых животных и единорогов, намекая на возможность второй ипостаси. Правда, Тош плохо представлял самого себя в такой ипостаси. Лиу чувствовала легкое недомогание, а ведь киса, как всегда, выступала одновременно в роли батарейки и стабилизатора, направляющей силой контроля для них обоих. Светлана плохо управляла нейтральной энергией, постоянно добавляя свет, что приводило к выгоранию личного отпечатка реципиента, а Тош вообще не мог использовать эту светлую силу. Однако маленькая Либри впервые смогла создать куклу Вуду, пусть и слабую, едва работающую, но все же это был успех. Она начала танцевать, не скрывая радости от своего маленького достижения. Катары, в отличие от мелких существ, учились быстро и легко, вызывая некоторую зависть. Однако времени на зависть не было. Его самого и десяток фантомов, отобранных им лично, загрузили по полной программе. Медитации, управление источником, развитие контроля, новые приемы, которые они называли плетениями, рунный алфавит мелких существ, и все это в практической форме с тонами ментальных лекций. Уже сейчас можно сказать, что он стал гораздо опаснее, и это только начало того, что они могли дать всего за несколько дней. Он подхватил рядом танцующую девочку, усадил ее на плечи и повел воинственный детский сад в сторону бара, чтобы совершить новый набег за вкусностями. Валериан. Вот уже второй день Валериан чувствовал себя не в своей тарелке. Он уже трижды обращался к личному врачу, но тот не смог найти никаких причин его неспокойного состояния. С раздражением Валериан отложил планшет и потянулся дрожащей рукой к графину. Что за напасть? Почти двое суток я испытываю необъяснимые симптомы. То руку сведет, то появится ужасная сыпь, то начнет мутить, то в груди сжимается, а сердце пропускает пару ударов. Иногда мое тело просто переставало слушаться, появлялись странные боли. А это довольно нахальное и заботливое выражение лица Габриэля просто выводило меня из себя, но он всегда был окружен большим количеством либре, а при гостях мне приходилось держать себя в руках. Мозг Валериана кипел, он не мог до сих понять, как эти маленькие девочки смогли сохранить свое государство в целости. Это чудовище с пушистыми хвостами уверяло меня, что именно эти особи являются эталоном спокойствия среди своего вида. Если они это эталон, то я даже думать не хочу, кто же у них тогда считается неспокойными. Светлана, предводительница этого отряда хаоса, была древней и очень взрослой, как говорил Курама. Валериан постоянно задавался вопросом, что означает фраза о том, что древняя всегда знает, что делает. Является ли древняя титулом, званием, достоинством или каким-то личным достижением для этих ситхов? Если провести аналогии обмолвки, то получается, что и Амелия также обладает этим титулом. Но тогда почему у них такая странная иерархия? Тогда почему Светлана слушает Амелию и говорит, что она главная, но если Светлане что-то взбредет в голову, то Амелия даже не пытается с ней спорить? Никто не стремился объяснить мне, что представляет собой их, по всей видимости, необыкновенно странная вертикаль власти и что на самом деле дает этот титул. Проклятие! В сердцах подумал Валериан, баюкая руку, которую внезапно пронзила боль. Они всегда уходили от ответа, пытаясь сменить тему. А поскольку более или менее со мной общались только Амелия и Курама, то источники информации и их количество у меня были сильно ограничены. Нужно что-то предпринять, но вопрос в том, что именно я могу. Валериан снова все тщательно проанализировал и пришел к выводу, что титул древних носили немногие граждане империи ситхов, но этот титул все же имел определенный вес в их обществе, и, скорее всего, довольно значительный. Из своих наблюдений он заметил, что Курама никогда не повышала голос на Светлану, всегда была почтительна и старалась ей угодить. При этом других провинившихся она могла строго наказать, так что у всех вокруг волосы вставали дыбом. Амелия также разговаривала с главной либри как с равной, хотя та и находилась у нее в подчинении. Но, скорее всего, это было номинально, потому что, называя либри Светой, Амелия явно обращалась к ней как к подруге, а не как к подчиненной, которой она отдавала приказы. Чего стоила только одна обмолвка Амелии Светику, неинтересны большие летючки, она не хочет свой титан. Лучше подождать, когда наконец снимут запрет на звездочки смерти, вот тогда-то она да закажет себе самую большую смертючую звездочку смерти с большущей библиотекой. Для Валериана эта обмолвка говорила о многом. Валериан понимал, что Светик обладает властью и ресурсами для строительства корабля класса «Титан», но желает нечто большее. Судя по всему, звездочка смерти – это особый класс кораблей или даже станция. Однако его мучило жгучее любопытство. Что это за запрет на строительство и почему он существует, несмотря на все возможности ксеносов, которые они уже увидели? Каждая крупица информации порождала новые вопросы и догадки. Еще одно интересное наблюдение касалось торговли, которая началась на второй день на Гиперионе. Это был древний примитивный обмен, бартер или просто мена. Самым желанным товаром стали книги, причем книги в своем первоначальном виде ценились либри практически на вес родия. Ксеносы были готовы на многое, чтобы заполучить их. Можно было получить оплату от любой другой особи за что угодно. Хочешь огненный меч, убрать шрамы, скинуть десяток другой лет. Спектр услуг и товаров был обширным. Меньшие можно было получить за электронные носители информации, и тут уже играла большую роль хранимая информация. Более всего ценились учебники и методички, и далее по академическому списку, любые теоретические и прикладные знания. Если бы Валериан знал заранее о такой особенности имперцев, он бы привез всю свою личную библиотеку со своего корабля на Гиперион. Старая Игнис, его личный медик, получила за несколько книг и пачку своих научных записей настоящий джекпот. Улучшенную броню с пси-чарами, которая вызывала восхищение у призраков и фантомов, омоложение с коррекцией внешности, обмен знаниями, медицинские препараты ксеносов, оборудование, и все это было привязано к ней. Каким-то образом ксеносы могли привязывать набор хирургических инструментов к определенному человеку, и горе тому, кто попытается взять их в руки. Валериану было обидно и больно думать о том, что некоторые люди обменивали книги и другие источники знаний, столь ценные для ксеносов, на обычные материальные блага, такие как драгоценные камни и металлы. Он считал их идиотами первостатейными. Ему требовалась информация, и он мог ее банально купить, но вот момент был упущен. Ситхи скупили все, что их интересовало. На единственную книгу старого классика он смог выменить всего 10 ответов, которые, естественно, породили массу новых вопросов. При том, что не на все вопросы он получил ответы, ему просто в открытую говорили задать другой вопрос, даже не поясняя, почему на, казалось бы, банальные вопросы те не хотят отвечать, да и часто получал очень расплывчатые ответы. По мнению пришельцев, самым богатым оказался Свон. У него была небольшая личная техническая библиотека, множество схем и чертежей. Особенно пришельцам понравилось то, что старый механик хранил большую часть своих знаний на бумажных носителях. Их также заинтересовали технические решения, которые придумал сам инженер. В результате один инженер на корабле слегка помолодел и изменил свой биологический код, обзавелся новым протезом и навесной инженерной броней. Также он получил 20 малых реакторов пришельцев и помощь в улучшении снаряжения рейдеров и самого Гипериона. Кроме того, теперь он пил так, что даже Микки ему завидовали, если верить бурчанию Светика. Мэтт был доволен, а Свон готов был приплясывать на месте. Благодаря реакторам Гиперион получил возможность не только поддерживать полноценно щиты, но и держать защитную матрицу на полной мощности свыше 2 часов. Мощность орудия увеличилась на 40%, скорострельность – на 70%, а дальность – вдвое после помощи 2 мигов в апгрейде судна. Свон и Мэтт уже всерьез обдумывали, как применить часть улучшений на других крейсерах. И это все пришельцы сделали походя, не особо напрягаясь силами 2 своих инженеров. Никто не верил, что они передают секретные наработки, просто элементарные, по их мнению, вещи, которые для кого-то были открытиями века. Малые реакторы размером 2 на 2 метра были сравнимы по мощности, а то и превосходили корабельный реактор. Были разработаны новые сплавы, линзы, фокусировочные устройства, модуляторы и многое другое. Даже программное обеспечение, ПО, которое Либри создали буквально за пару часов для систем наведения, после почти суток проверок все же установили. И все это было сделано быстро, используя доступные инструменты и мощности Гипериона. Возможности пришельцев поражали, но главное, они шли на контакт и совершали примитивный обмен информацией. Были умники, которые пытались продать одну и ту же информацию на электронных носителях, но их попытки проваливались, когда пришельцы выбирали бумажный вариант. При этом каждая последующая копия информации стоила значительно дешевле первой. Все это вместе давало понять, что тот, кто первым наладит полноценное сотрудничество с пришельцами, станет доминирующей силой среди человеческих государств. И Доминион, скорее всего, не будет исключением. Неприязнь пришельцев к отцу Валериана и государству, которым он управлял, вероятно, распространялась и на принца. Даже если планы Валериана осуществятся, то он получит опустошенное государство, окруженное врагами, которые получили преимущество благодаря сотрудничеству с ксеносами. Знание о возвращении Керригана и ее вендетте с Минкском старшим другого исхода не подразумевает, а имея в союзниках империю ситхов, победитель известен заранее. Вопрос лишь в том, какие разрушения и опустошения принесет данный альянс Доминиону. Время и возможности были рядом, только протяни руку. Но другая сторона не спешила налаживать с ним отношения, хотя Амелия буквально час назад выдала, что империя вполне мирно разошлась с Лигой и протекторатом Умаджа, скоро состоятся переговоры. Если в Лиге у Валериана не было особых связей, то вот протекторат был его давним союзником, обещанный династический брак с одной из дочерей правящего совета, совместные проекты и бизнес, связи и договоры в верхушке правительства. Возможно, получится получить долю информации с этой стороны. Правда, был немалый шанс, что все ранее достигнутые договоренности будут пересмотрены, если и вовсе останутся в силе. Неизвестно, как пройдут переговоры и что предложит империя протекторату вместо принца. Впервые появился вид, готовый к контакту и обмену хотя бы базовыми знаниями, и это могло изменить политическую и экономическую ситуацию в мире. Ранее зерги считались животными, и между ними и людьми могла быть только война. Протасцы не считали людей полностью разумными, а доминион для них был грязью на подошвах сандалий, которую они без колебаний готовы были уничтожать, и уничтожали, целыми планетами. Торговля и обмен знаниями были невозможны, поскольку у протоссов не было даже базового понимания обмена, а существовала только общность, обеспечивающая всем необходимым каждого гражданина. Люди в их глазах были примитивами, не заслуживающими внимания. Сейчас Валериан, обложившись планшетами со справочниками по инженерии, энергетике, флоту и другим областям, пытался разобраться в полученной информации. Хотя его образование было хорошим, он понимал, что невозможно знать все, особенно слушая запись штабного совещания Мэтью и Амелии, где обсуждались их следующие действия и та пропасть, разделяющая людей и нового игрока. Да, все встреченные расы превосходили людей по многим параметрам, и ни одна разумная жизнь, встреченная в галактике, не уступала людям, а наоборот, многократно превосходила их. Были ли люди слабы? Да, без сомнения, они были слабы и технологически отстали от всех игроков, но у них было множество преимуществ, включая адаптивность, размножение и быстрое развитие. Стоит признать, что даже в открытом бою с зергами люди всегда играли от обороны. Если бы не относительная слабость зергов во флоте, людям было бы совсем печально. Но даже против одного захудалого левиафана и его сопровождения приходилось выставлять 2-3 флота, чтобы уравнять силы. Протасцы были еще более серьезным противником. Атаковать золотую флотилию никто не горел желанием, хватило и одной попытки. За все противостояние с протасцами было уничтожено только 5 материнских кораблей, и только 2 из них – людьми. Размен был чудовищным. По тактическим расчетам, на один носитель протоссов должно приходиться не менее 5 тяжелых крейсеров с полноценным флотом поддержки и усиленным авиаприкрытием. Но даже в таком случае гарантии победы никто не давал, особенно если учесть, что найти носитель без сопутствующего ему сопровождения практически невозможно. Не раз случалось так, что из-за разницы в дальности орудий серые просто расстреливали наши силы, не вступая в полноценный контакт. Ситхи же могли создать сильную конкуренцию флоту протоссов. Озвученные данные поразили Мэтта, он не скрывал своего удивления. Дальность, разнообразие вооружения, полноценные щиты и многое другое, все это делало флот ситхов грозной силой. Одна малая производственная станция, переданная Мэтту, могла заменить пару десятков аналогичных станций, производя дроны разных классов в больших количествах. Эта станция, по словам Миков, была абсолютно гражданская и предназначалась для использования в мирных целях. Кто-то просто забыл забрать ее домой после окончания школы, как сказали Мики Мэтту. Однако, несмотря на свою гражданскую направленность, станция была оснащена орудиями и имела мощные энергетические установки. По мнению пришельцев, она могла заменить от 5 до 10 тяжелых оборонительных платформ и тяжелую верфь одновременно. Станция позволяла выпускать широкий спектр дронов и беспилотных кораблей, а также проводить ремонт и модернизацию судов класса Делинкора. Возможности этой инженерной станции были настолько велики, что нам рассказали далеко не обо всем. Было упомянуто, что показанные возможности – это лишь простые железючки, и что станция не может так быстро и массово производить низших. Что именно имелось в виду под низшими, осталось непонятным. Известно, что так иногда называют часть особей, присущих рою зергов. Но как мобильная крепость верфь может создавать живые организмы, неясно. Возможно, здесь произошла ошибка перевода или возникло недопонимание. Мэтт Хорнер. Мэтт был в замешательстве. С одной стороны, у него уже был союз, который значительно усилил подконтрольные ему силы и в будущем мог сделать рейдеров влиятельной силой в их секторе космоса. С другой стороны, Мэтт боялся представить реакцию Джима Рейнера, если их авантюра удастся, они спасут его. Среди экипажа уже велась ненавязчивая агитация, и было непонятно, что будет дальше. Весь экипаж раздели по интересам. Мики заняли инженерный отдел, медики пропадали целыми днями у биологов, либры, катары с оборотнями прописались у фантомов, Марина и остальная часть команды корабля или пили, или дрались с орками, порой им составляли компанию Астартес и эльфы, особенно женская часть ушастых, которая в наглую оккупировала штаб и всех особых специалистов. Многие члены экипажа настолько увлеклись экзотикой, и даже знание о том, что вот эта супермодель немного легкого поведения вроде как истинный зерк, не остановила Ходаков. Было смешно смотреть, как впервые Курама не могла понять суть претензий от офицеров, разбирая инцидент с парой арчанок и младшим офицером техслужбы, которого избили, а после и изнасиловали группой по его молчаливому согласию. Офицер вроде был побит и сильно истощен, но вроде, как и доволен, если судить по его наглой и сытой улыбке, особых претензий не имеет, даже жениться пока не собирается, так как у ситхов не принято тащить после ночи любви в супружество. Старший офицер твердит о нарушении закона и устава, лиса и две арчанки абсолютно не понимают сути его претензий, ведь размножение и драка – это одна из основ развития любого вида. Со слов Курама, тираны узнали о фундаментальном для себя открытии. Все виды совместимы с людьми и могут давать общее потомство. Это открыло новые горизонты во взаимоотношениях между различными расами. Более того, в их обществе, где такое возможно, полукровки не подвергаются дискриминации, в отношении бастардов нет никакого ущемления или гонений, все они имеют те же права, что и остальные. И ведь всем было видно, что ксеносы верят в свои слова, причем едва возник намек со стороны заикнувшегося офицера на появление незапланированных детей у вроде как пострадавшего, их неприятие как полукровок в его семье чуть не вызвало смертоубийство. С трудом удалось погасить тот инцидент, который мог бы закончиться массовыми травмами и смертями. Курама и арчанки готовы были убивать за гипотетических детей. Валериан, выпив наконец стакан воды, Валериан потянулся в кресле, когда неожиданно и резко свело спину, а затем он почувствовал укол в области ягодиц. Следовало провести полное обследование своего тела в более цивилизованном месте. Сыграло оповещение о скором прибытии флота к намеченным координатам вблизи базы наемников, где после соединения с вызванными силами рейдеры должны были войти в контакт с наемниками. Приведя себя в порядок, Валериан выдвинулся в сторону мостика. На половине пути до мостика по кораблю сыграла боевая тревога, народ засуетился. Прибавив шаг, вошел на мостик, где Мэтью с офицерами и Амелия со своей свитой склонились над тактическим голопроектором. Не став вклиниваться, принц осторожно подошел к собравшимся. На столе отображался бой. Станция и четверка крейсеров с сопровождением вступили в бой с троекратными превосходящими силами Доминиона. По разговору стало понятно, что ранее отосланные зонды Амелии достигли точки встречи и передавали данные наблюдения. Сидящая на плечах Габриэля Светлана упрашивала дать ей разрешение на абордаж флагмана сил Доминиона. Подавшись уговорам неугомонной личности и заверением Амелии, что это не только реально, но они смогут с легкостью произвести абордаж судна, а также захватить еще пару судов с гарантией. Пару на абордаж, а пару просто возьмут под контроль для изучения, включав потом в состав своего флота, сделав их низшими. Причем так полноценно не объяснив, что это значит, лишь заверив, что пара судов перейдут под их контроль и точка.